Не позволяй призракам прошлого тебя преследовать. Он свернул к Рокавею. Атлантика оказалась справа. А Ричи ему известно лишь то, что он, возможно, выкачивал из сливных резервуаров Квинса те самые нечистоты, которые потом попали в стоки под одной из бруклинских парковок. Не так уж много, чтобы заметно продвинуться, но уже кое-что. Рокове означает «укатиться, качаясь». Судя по названию, это отдаленное место, где можно поставить кресло-качалку на берегу океана. Так оно и есть. На 123-й улице стояли большие старые дома, обшитые вагонкой, каждый на тесном участке земли. В такие места большие семейства любят уезжать на лето. Дети весь день на пляже, а папа на заднем дворе возится с барбекю. Он заметил зеленую ассенизаторскую машину Вика, стоявшую у тротуара, проехал мимо нее, нашел, где припарковаться, и вернулся пешком. Рядом с машиной стоял крупный мужчина в рабочем комбинезоне со светлым ежиком волос, держа в руках толстый резиновый шланг, автоматически наматывавшийся на катушку. «Привет», — сказал Рэй, подходя. «У вас найдется минутка? Я живу за две улицы отсюда. Неприятная история», — спустил в унитаз обручальное кольцо. «Такое сплошь и рядом бывает», — ответил мужчина. «Серьги, часы, зубные протезы, все что угодно». Рэй ощутил непонятное беспокойство. «И как мне его получить назад?» «Позвоните нам, мы приедем, откачаем». Рэй сделал вид, что рассматривает шланг, кольцами ложащийся на свое место. «У вас там фильтр, куда попадает всякая всячина?» Ричи покачал головой. «Тогда бы у нас шланг то и дело забивался разным дерьмом, которое спускают в унитаз. Вернее, как раз не дерьмом, если вы понимаете, о чем я». Рэй кивнул. «А быстро наполняется такая машина?» «За день-два. В этом мире дерьма хватает». «Неплохая машинка, скажу я вам. Я ее называю дерьмовозом». «И в него влезает?» «Там на борту написано 8000 галлонов. Но мы стараемся не заполняться под завязку, а то он становится слишком тяжелым. Трудно подниматься в горку, да и подъездную аллею раздолбать можно». Рэй показал на имя на дверце Ричи. «Что, каждому дают по машине?» «Нет, только самым лучшим». «А если машина сломается?» Пауза. Ричи вдруг рассвирепел. «А если я больше не хочу отвечать на вопросы?» «Да ладно, я ж так, для разговора», — пробормотал Рэй. Ричи хмыкнул. Глянул на Рэя, поджав губы. «Не знаю, кто ты такой, парень, но ты явно под меня копаешь. Я же вижу. Так что вали отсюда. Оставь в покое меня и мою машину, и неси свою лабуду где-нибудь еще. А не то у нас будут проблемы. А когда у нас проблемы, я знаю много способов, чтобы их решить». Двое мужчин встретились взглядами. «Да, верно», — подумал Рэй. «У нас тут проблема». Но он спустил дело на тормозах. «Не надо напрягаться», — сказал он. «Все путем». Он кротко поднял руки и попятился. «Но теперь, когда я знаю, какой ты, дружище Ричи, я буду за тобой приглядывать», — подумал он. Глава 12. «Для нас это большая честь, сэр. Прежде чем мы приступим, хотелось бы подчеркнуть, что мы понимаем. У такого человека, как вы, есть, разумеется, широкий выбор возможностей, поэтому я лично контролировал это исследование не только из соображений конфиденциальности, хотя она никогда не бывает чрезмерной, но и за тем, чтобы вы знали. Мы полны желания предоставить вам первоклассное обслуживание». Человек, его звали Фелпс, не получил никакого ответа на свою тираду. Его голос, казалось, бродил по обширной комнате, полной антиквариата и дорогих картин, вознесенной на 30 этажей над Центральным парком, и потом терялся где-то у высокого потолка, состоящего из алебастровых медальонов с орнаментом. Таких потолков в наше время никто не заводит, разве что у вас заваляется несколько лишних сотен тысяч, и, надо думать, Фелпс обычно представлял свои находки в помещениях иного рода. Изяществом манеры, готовностью услужить, он в своем сером шерстяном костюме напоминал приказчика из дорогого магазина. Возможно, в прошлом военного или полицейского. Его партнер, мужчина помоложе по фамилии Симс, тоже в сером костюме, равномерно мигал, словно прибор, отсчитывающий секунды. Марцу, облаченному в желтый махровый халат и туфли из овечьей шерсти, не нравился ни тот, ни другой. Мелочные буквалисты, из тех, что выискивают подробности и находят экзистенциальное утешение, подтверждая очевидное, не способны увидеть картину в целом, но все-таки мир держится именно на таких людях. Он сам нанимал их десятками. У этих двоих прекрасные рекомендации. Вот он и пригласил их в свои двухэтажные апартаменты, чтобы никто не видел, как к нему в офис заходят консультанты по вопросам безопасности. «Валяйте», — произнес он, раздраженных подобострастным хождением вокруг да около. Используя наши контакты и дружеские связи, мы проследили историю сделок Good Farm, проводившихся через различных брокеров. Начал Фелпс, включая дисплей. И мы готовы сообщить вам наши соображения, основанные на тщательном анализе. На большом экране появились диаграммы. Перед вами торговые потоки Good Farm с 1 января по 8 мая нынешнего года. Мы взяли за опорную линию средний объем продаж, вычисленный за 100-дневный период, с тем, чтобы в дальнейшем не учитывать тот типичный объем продаж, который зависит от действий крупных игроков, чьи особенности поведения на бирже нам известны, а кроме того не учитывать те продажи, которые связаны с прямыми дисконтными брокерскими операциями, например, с теми, которые проводят Чарльз Шваб и другие подобные компании. В основном они обслуживают немногочисленных пожилых инвесторов, которые не пользуются интернетом. Кроме того, мы постарались отфильтровать покупки, совершаемые при автоматическом реинвестировании дивидендов, и регулярные покупки, осуществляемые фирмой при работе с пенсионными счетами своих сотрудников, словом, все, что составляет нормальные биржевые операции, относящиеся к Good Farm. Лишь зная нормальный уровень, можно определить отклонение. «Мощно сказано!» — вдруг вставил Симс, похоже, сам удивившись своему замечанию. Фелпс смерил его изумленно ненавидящим взглядом и продолжал. «Так или иначе, в результате остается около 11 миллионов акций Good Farm, которые торговались здесь 8 мая. В этот день объем торгов в 9 раз превысил среднее значение». На экране возникла разноцветная диаграмма, подробно иллюстрирующая судьбу 11 миллионов акций. Мы проследили эти операции до уровня брокеров, биржевых залов и расчетных палат и обнаружили, что большинство сделок заключено с помощью интернет-счетов, чьи денежные потоки идут через Азию. И вот, как вы видите, здесь линия продаж на экране круто пошла вверх. На цифровых часах замелькали минуты, а наложенная поверх диаграммы зубчатая красная линия показывала падение цен на акции Good Farm. Этот график, сделанный в сжатом масштабе времени, показывает объемы сделок, совершенных через расчетные палаты. За 4 часа было отдано 9000 распоряжений о продаже акций. Когда волна докатилась до Нью-Йоркской фондовой биржи, начались продажи по цене исполнения, и наступил пик продаж. Цена исполнения — гарантированная цена, по которой участник торгов может купить или продать акции независимо от ситуации на рынке. Вслед за чем цены рухнули, но, как видите, некоторые институциональные трейдеры все же решились сыграть на этом и выгодно скупить акции. Впрочем, уже через 8-9 минут их буквально смело новой волной распоряжения о продаже, меньшей по общей сумме, но большей по количеству игроков. Новости о продаже уже начали частным образом распространяться среди участников рынка. Множество хитроумных дневных трейдеров на Тайване проанализировали информацию с помощью патентованных компьютерных моделей. Вот здесь видно, что распоряжения о продаже шли главным образом через гонконгских, пекинских, тайбэйских и даже хошиминских брокеров. Кое-что через Токио. Эта волна продаж прокатилась примерно за 19 минут. К тому времени новость о катастрофическом падении цен уже распространилась через каналы финансовой информации, и основные институциональные игроки замерли, не зная, скупать им акции либо продавать, как поступают остальные игроки. Сложность заключалась в том, что общий рыночный прогноз по акциям Good Farm был, разумеется, позитивным. Причем рекомендации покупать преобладали над рекомендациями продавать в соотношении 5:1. «Господи, да я все это знаю», — пробормотал Марц. «Хорошо», — отозвался Фелпс. «Да, это вы знаете. У нас очень тесные связи с одним источником верхушки Чайна Телеком, и он сумел собрать данные о тех, от кого исходили звонки азиатским брокерам. С помощью регрессивного анализа мы установили, что все нити ведут к 5 лицам в Шанхае. Боюсь, нам пришлось затратить весьма значительную сумму на то, чтобы получить информацию по телефонным переговорам, но она позволила нам выяснить, что, скорее всего, волну продаж породили эти пять человек либо их представители. Все пятеро занимают ведущие позиции в различных проектах, связанных с недвижимостью и реализуемых в Шанхае и окрестностях, и успели сделать себе имя. Кстати, один из них — крупный шанхайский чиновник. У Марца возникло дурное предчувствие. «Возможность юридического преследования, — поинтересовался он, — сомнительно. Мы нарушили частные брокерские договоры, соглашение о конфиденциальности для расчетных палат, американский закон о безопасности, тайваньский закон о безопасности, а также китайские правовые нормы, также относящиеся к сфере безопасности. Вот почему у нас такая хорошая информация». «Не настолько хорошее. Я хочу сказать, мне в общих чертах уже известно, что произошло. Да, сэр, я понимаю, что человек с вашим опытом в состоянии распознать основные звенья этой причинно-следственной цепочки». Фелпс снисходительно заулыбался, но потом решил сменить тактику. «Когда я выполнял задания для правительства, нам нередко приходилось строить квалифицированные догадки о причинах нелегальных биржевых операций, но такая работа требует дотошности и приводит к конкретным людям». Позвольте мне продолжить. Итак, один из пяти китайских бизнесменов, породивших волну продаж, некто Чен. Ему 30 с небольшим. Под его контролем два десятка холдингов, и с помощью нашего источника в Гонконг Банк Траст нам удалось связать один из них — частной компании, работающей в Нью-Йорке. У этой небольшой фирмы, она называется CorpServe, офис в Нижнем Манхэттене. Он представляет различным офисным зданиям и корпоративным клиентам услуги по уборке помещений, вывозу мусора и шреддингу. Один из контрактов у них заключен с организацией, расположенной в центре, и легко видеть, что это как раз штаб-квартира Good Farm. Вот ублюдки! — выкрикнул Марц. — Да. Итак, я попросил Берта Симза, моего коллегу, подготовить справку по вопросам защиты бумажных документов. Симз, продолжая равномерно мигать, выступил вперед, отчего у него точно у телевизионного комика заметно выснулись манжеты. — Благодарю, Боб. — Рад вам помочь, мистер Марц. Слышал, что вы самый богатый человек в Нью-Йорке. — Ого! — сказал я себе. — Какая честь для меня! Так вот, львиная доля проблем информационной безопасности связана с компьютерными файлами, шифрованием текста, защитой беспроводных соединений и прочим. Но существует еще два способа хранения информации. Первый — клетки мозга. Огромное количество важных данных мы держим в голове. Однако со временем ценность их девальвируется. Это неизбежный процесс. А другой путь, разумеется, бумага. Старая добрая бумага. И в последнее время с бумагой у нас царит, извините за выражение, форменный бардак. Когда-то нам казалось, что не за горами появление безбумажных контор, но, конечно, ничего подобного не произошло. Как ни смешно, люди распечатывают на принтере мейлы, делают бумажные копии онлайновых отчетов, обмениваются диаграммами на совещаниях и так далее. Симс поморгал, готовясь продолжить разъяснение. С точки зрения безопасности существует лишь один способ решить проблему бумаги — уничтожить саму бумагу. Но что такое разрушение? Это интересная тема. Для вас, — заметил Марц, — а также для моих коллег-специалистов по вопросам безопасности, связанных с бумажными документами. Докладчик уже не замечал Марца, погрузившись в свой внутренний мир, состоящий из абстракций. Голос утратил наигранную доброжелательность. Теперь в нем слышалась лишь бесстрастная монотонность, свойственная речи человека, живущего ради информации, любящего ее одну. Бумагу сжигают, но тогда выделяется дым. А если вы занимаетесь законной коммерческой деятельностью, дым надлежит очищать в соответствии с федеральным законодательством. И очищать тщательно, потому что обычно чернила для принтеров содержат полихлорбифенилы. Весьма неприятные вещества, если распылять их в газообразном состоянии. Можно также уничтожить бумагу, растворив ее, например, в кислоте. Однако процесс этот дурно пахнущий, дорогостоящий, весьма хлопотный. Или спрятать документы, зарыть их, либо запереть в укромном месте, но и тут возникают сложности. Если вы запрете бумаги, кто-нибудь может взломать замок и выкрасть их. К тому же стоимость безопасного хранения очень велика. Спросите хоть у правительства США. Наша страна ежегодно тратит 98 миллиардов долларов на хранение нецифровых правительственных документов. Если зарыть бумагу в землю, кто-то всегда может ее выкопать. Я плачу за полезную информацию, а не за то, чтобы вы мне излагали все, что вы учили в жизни. Давайте к делу. Конечно, да. Итак, лучший способ уничтожить бумажную информацию — шреддинг. В области обеспечения безопасности шреддинга существуют различные методы и стандарты, разные варианты нарезки, от длинных полосок до конфетти. В вашем распоряжении всевозможные аппараты, делающие продольные и крестообразные разрезы, измельчители, дезинтеграторы, грануляторы. Согласно одному из подходов, вы превращаете, скажем, 100 страниц, содержащих ценную информацию, в 10 тысяч конфетти и, допустим, смешиваете их с 50 тысячами кусочков такого же размера, но не содержащих ценной информации, и тогда никто в здравом уме не рискнет, да и не сможет восстановить из образовавшихся фрагментов нечто цельное. Однако, мистер Марц, не всегда все происходит так, как представляется на первый взгляд.